Манила. Филиппинский Вавилон. В феврале 1854 года русский фрегат «Паллада» вошел в Манильский залив и бросил там якорь. Несколько моряков покинули борт фрегата, пересели в катер и, натянув над собой полотняный тент, направились к берегу. А потом моряки пошли бродить по разморенному зноем городу. Был среди них и знаменитый русский писатель Гончаров. Впоследствии в своем произведении «Фрегат Паллада» он писал: «Все бредят Манилой, заранее обольщают себя мечтами. Кто увидеть роскошную природу? Кто новых жителей и новые нравы? Кто льстится встретиться с крокодилом, кто с креолкой? У всех различные желания». Желание экспедиции под командованием Мигеля Лопеса де Легаспи, отплывшей в 1564 году из мексиканского порта Ауденсия, было одно — завоевание далеких островов. Создав поселение на Панае, в мае 1570 года де Легаспи отослал своего помощника на остров Лусон и уже через год здесь, на берегу удобной морской гавани, разместилась штаб-квартира испанских конкистадоров. В день основания городского управления 24 июня 1571 года новый город Манила был официально провозглашен столицей Филиппин. Тагальское слово «Майнила» в переводе означает «там, где растет Нила» — индиго. Эта трава и сегодня плывет по реке, как нескончаемый зеленый ледоход. Сначала в Маниле 300 лет хозяйничали испанцы. В конце XIX века их сменили американцы, и только в 1946 году Филиппины стали независимым государством. Современная Манила — это сложный конгломерат из 17 городов-спутников, не похожих друг на друга. Растянувшаяся на десятки километров большая Манила распадается на несколько обособленных районов — сити. И получается как бы город в городе. Когда-то Манила начиналась с района Тондо, а сейчас древнее тагальское поселение — представляет собой скопление страшных лачуг, но это основное место жительства трудового люда наравне с Сан-Николасом и Сан-Палаком. К югу от Тондо, там, где когда-то селились первые испанские солдаты и монахи, расположился старинный городок испанской и испано-филиппинской знати. В 1589 году каменной стеной, отгороженной от индио, как именовали аборигенов чванливые завоеватели. Этот городок назвали Интрамурос, что означает «внутри стен». Когда-то здесь располагалось цветущее владение раджи Салимана Мейнила. Испанские пушки смели его с лица земли, и на пепелище вырос вечно благородный каменный город с ратушей, фортом Сантьяго и собором святого Августина. Его узкие кривые улочки, средневековые постройки, готические соборы и романские церкви создали Маниле славу испанского города на востоке. Более 400 лет стоит на земле Интрамурос, и многое помнят обросшие мхом стены крепости. Звон колоколов, заставлявший окрестные деревни цепенеть и преклонять колено, звуки полковой музыки на площади у ратуши, стоны и молитвы узников цитадели. Крепость побывала в руках пиратов, английских моряков, японских и американских завоевателей. Американцы устраивались в Маниле надолго и потому основательно. О покинутой родине им должны были напоминать такие названия кварталов и улиц — Флорида, Небраска, Дакота и другие. Эти районы, располагавшиеся по побережью Манильской бухты, окаймляли бульвар который сначала носил имя американского командора Дьюи, а в настоящее время он называется именем Рохаса, первого президента независимых Филиппин. В 1937 году над Интрамурос развивалось два флага – американский и филиппинский. США предоставили стране полунезависимость. Лишь в июле 1946 года американский флаг был окончательно спущен, и с тех пор над старинными бастионами реет лишь национальный сине-красный флаг Филиппин. Сегодняшний Интрамурос – это заповедный музей, состоящий из тишины, серого камня и тусклой позолоты, возвышающегося пирамидой собора Святого Августина. Для филиппинцев святое место в крепости – это музей национального героя Хосе Рисаля, расположенный в форте Сантьяго. Он был выдающимся врачом-окулистом, философом, историком, поэтом и лингвистом. Если бы он выбрал только поэзию и искусство, то мог бы стать одним из крупнейших в мире художников XIX века. Но Рисаль выбрал борьбу ради освобождения своей родины от колониального гнета испанцев. «Мечтал я увидеть тебя не в тоске и слезах, без вечной печали, застывшей в любимых глазах, отчизна моя, сокровище южных морей». В 1892 году Рисаль создал освободительную организацию «Филиппинская лига», но в том же году был арестован. Ему было всего 35 лет, когда его казнили испанские колонизаторы. Похоронен Хосе Рисаль в парке, названном его именем. Сейчас жители Манилы идут в парк после рабочего дня, чтобы полежать на траве или просто подышать прохладой. А еще парк – это театр и консерватория под открытым небом. Один раз в неделю здесь дают бесплатный концерт Филиппинский национальный симфонический оркестр. Есть в Маниле свой Манхэттен, деловой финансовый центр города, свой Монмартр, где живет художественная богема, свое Сохо, припортовые улицы греха. В китайском районе живет более миллиона китайцев со своими традициями, обычаями, укладом жизни. Фасады здешних домов завешены всевозможной рекламой. Чайнтаун торгует, мастерит, развлекает, исцеляет, предсказывает судьбу. Сюда часто приезжают из европейской Манилы, чтобы прокатиться на фаэтоне и отведать блюда настоящей китайской кухни. Деловая часть Манилы, в отличие от испанизированных кварталов и улиц в Интрамурос, спланирована совершенно иначе. От устья реки к югу тянутся небольшие прямые улицы, которые выходят к 13 современным причалам южного порта и пересекаются широкими проспектами. Формально столицей Филиппинской республики с 1948 года является город-спутник Кэсон-Сити, заложенный еще до Второй мировой войны по инициативе президента Кэсона, мечтавшего о городе без трущоб. Сейчас в Кэсон-Сити перенесены правительственные здания, иностранные посольства, офисы иностранных компаний, коммерческих банков и страховых обществ. В Маниле есть необычный вид транспорта, какой, пожалуй, нигде больше не встретишь. Американцы после Второй мировой войны намеревались утопить свои джипы в океане, но потом продали их филиппинцам по $200 за машину. И теперь пестро раскрашенные джипы, переделанные для перевозки пассажиров в маршрутные такси, ездят по улицам Манилы и других филиппинских городов. Стоимость проезда в них невысока, и потому они никогда не простаивают.